Глава 7. Лика. Пока я набивала живот инопланетной едой, к слову, довольно вкусной, Шейр успел переодеться. Правда, выбрав не свой любимый лиловый цвет, а темный с оливковым. Ему, кстати, очень даже шло, учитывая, что и этот костюмчик был, как и у Фавна, в обтяжку. Я даже кинула в его сторону пару заинтересованных взглядов, рассматривая проглядывающие через тонкую ткань мышцы и упругую, в общем, то, что пониже спины. Но дальше любопытства дело не пошло. Еда совсем разморила меня, и, набив свой живот, я еле добрела до капсулы, позволяя Файну настроить ее и просто завалившись внутрь. Даже не стала ничего выяснять про ее устройство. Настолько устала, надеясь, что мужчина меня разбудит, когда будет необходимо. День оказался слишком насыщенным, и я просто валилась с ног, чтобы позволять себе бодрствовать и дальше. Так что... Утро, к сожалению, наступило неожиданно. И показалось, что слишком рано. Было чувство, что я только что закрыла глаза, как что-то противно запищало над ухом, будя меня своим изматывающим звуком. Кое-как разлепив глаза, я, сонно моргая, огляделась, понимая, что нахожусь в капсуле, а надо мной, по ту сторону прозрачного стекла, склонились Файн и Шейр, почему-то выглядя очень взволнованными. Это моментально заставило меня проснуться. Ткнув наугад в появившийся перед моим лицом экран, я на свою удачу заставила стекло отъехать в сторону, выпуская меня на свободу. И тут же села. Что случилось? Поинтересовалась я у этих двоих. Приходил Прайн, намекнул, что на Армиане нас будут ждать представители совета, среди которых Трейс Моран. Чуть ли не с ужасом в голосе произнес Шейр. Не знаю, кем именно был этот Трейс, но меня он не особо напугал, в отличие от мужчин. Поэтому я лишь недоуменно приподняла брови, ожидая продолжения. Но оба просто тупо пялились на меня, кажется, не понимая, что о том самом Трейсе я ни сном, ни духом. Кто он и чем грозит с ним встреча? Очередной претендент на роль моего мужа? Поинтересовалась я, так и не дождавшись от них каких-либо объяснений. «Нет, его не интересует брак с тобой», — покачал головой Файн и собирался продолжить, но Шейр его перебил. «Трейс Моран — глава совета, и он без зазрения совести может забрать тебя в свою коллекцию, как трофей», — выдал армянец, и я возмущенно уставилась на него. «Что за бред? Я же под защитой этого самого совета», — возразила я. «Раз он самолично решил с тобой встретиться, значит, заинтересован в твоей персоне. А раз так, это хорошо не закончится. Обычно райеры удостаиваются чести познакомиться лишь с членами третьего звена, а никак не с высшим руководством», — любезно разъяснил мне этот момент Эльрин, нахмуривая брови. «Его власти все что угодно, ведь он единственный представитель довольно редкой расы майстров. Спорить с ним никто не решится», — тут же добавил Шейр. «Да и влияние его распространяется довольно далеко», — рассказывали мне наперебой, видимо, все, что знали мужчины. «Так, стоп», — остановила я их, понимая, что этот разговор к добру не приведет. «Хватит меня пугать, это лишь ваше предположение. Все, что я сейчас услышала, основано лишь на вашем испуге и том, что, возможно, этот Трейс мной заинтересован. К слову, с чего бы, если он ни разу меня не видел и не знает? Поэтому отставить панику. Я не собираюсь бегать по всей вселенной от этого вашего совета. Будем решать проблемы по мере их поступления. А сейчас можно я еще посплю?» Взмолилась я, честно говоря, устав уже бояться. «Мне нужен был отдых. А этот опасный Трейс Моран пусть подождет. Но если бы этот индивид обладал хоть каплей терпения...» Когда я проснулась в следующий раз, мои недорабы сообщили мне, что мы почти прибыли на Армиан. Честно, я была удивлена, что полет занял так мало времени. Но разбираться в возможностях корабля и расстоянии до торговой станции я не стала. Наскоро привела себя в порядок, поела и, наконец, решила выяснить все, что могу о том самом Трейсе Моране. Да, с просонья я не совсем рационально себя повела. Но то сказалась усталость. Следовало еще тогда все выяснить, но, увы и ах. Поэтому сейчас следовало наверстать упущенное. «Твое спокойствие говорит либо о том, что ты наивно бесстрашная, либо глупая, ну или немного того», — фыркнул Шейр, когда я озвучила свою просьбу рассказать мне еще хоть что-то о главе совета. «Что-то мне подсказывает, что так рабы не должны говорить со своей хозяйкой». Хмуро посмотрела я на его высочество. «Глупый тут из нас только ты. Потому что в моих силах сделать твою жизнь невыносимой. Ведь ты теперь моя собственность. К слову, не хотите рассказать еще об этом? Что у вас за душой? Деньги? Фары эти или как их там? Что еще?» «Буду краток», — миролюбивым голосом влез в мое препирательство с принцем Файн. «Основная недвижимость на Эльрине, апартаменты в центре столицы, несколько средств передвижения как наземного, так и воздушного типа, денежные счета и парочка рабов». «Рабов?» — опешила я, в то время как на каждое его перемещение до этого просто кивала. «Верно, рабов. Замечательно, их можно продать». «Зачем? Кто-то же должен следить за домом и готовить». Опешил Файн. «Вообще-то в нормальных мирах этим слуги занимаются за деньги. Почему у вас вообще есть рабство?» Возмутилась я. «Вот и спросишь у совета», — хмыкнул ушастик. «Рабы довольно выгодны для обычных жителей развитых планет». «Да неужели?» — хмыкнула я. «Раз так, зачем же мне еще рабы, когда есть вы? Один будет готовить, другой убираться. Идиллия!» Решительно выдала я, с удовольствием наблюдая за тем, как вытягиваются лица мужчин. «Обсудите между собой, кто чем будет заниматься», — добавила, вставая и направляясь к выходу. «А я пока прогуляюсь перед посадкой». Да, меня невероятно выбесило это отношение к бедным украденным девушкам и парням. У Файны так вообще, скорее всего, лишь девушки, вот даже не сомневаюсь. С его-то вайбом Казановой. Сама, конечно, не знаю, что меня ждет дальше, учитывая, что я так ничего и не узнала у мужчин об опасном Трейси, но не намерена была расширять численность рабов вокруг себя. Радовало, что вроде из всего, что знала, у Шейра их не могло быть, я должна была стать его первой рабыней. Значит, разбираться буду лишь с имуществом Файна. Покинув каюту, я, занятая своими мыслями, бездумно шла по почти безлюдным коридорам корабля. Пока за одним из поворотов вдруг не услышала голос Прайна. Понимая, что совершенно не хочу с ним встречаться, я собиралась было развернуться, чтобы пойти обратно, но услышала то, что заставило меня резко замереть на месте. Да, эти двое от нее не отходят совершенно. И ладно еще Лерин, но мой брат с недовольством произнес зеленоволосый. «Я полагал, ты в состоянии справиться с ним», — раздался в ответ надменный голос незнакомца. «Боишься?» «Я не боюсь его», — перебил говорившего Прайн. «Не хочу просто поднимать шумиху». «Тогда делай, что говорю. Чтобы с корабля сошла уже в браслете, который я тебе прислал. А от того избавься», — холодным тоном добавил мужчина, кажется, на этом заканчивая разговор. «И стоило бы мне уйти, да только я замешкалась, потеряв драгоценные секунды». А после было уже поздно, ведь из-за угла появился Прайн, оказываясь прямо передо мной. Секунды ему хватило, чтобы понять, что я все слышала, а мне осознать, что надо бежать прямо сейчас. «Ну, всего доброго», — кивнула я на мгновение замершему армянцу. «Мне пора». А после дала дёру. Да только если бы смогла убежать далеко. В принципе, побег мог бы стать успешным. Не воспользуйся, армянец, своим превосходством надо мной. А именно, не перекинувшись в какого-то облезлого волка. Да-да, облезлого. Выглядел он не очень, видимо, болел. Иначе клочки бледно-зеленой шерсти тут, то там нельзя было никак интерпретировать. Перегородив мне путь, Прайн угрожающе зарычал, на что я покорно подняла руки, показывая, что не дура спорить с этой дурной псиной. «Да я ничего не слышала, правда, совсем». Старательно строя правдивый взгляд, попыталась я убедить в своей невиновности зверя. А именно зверем Прайн и был. Уж больно безумным был его взгляд. «И вообще, я так-то Райра, меня нельзя трогать». Пятясь, предупредила я наступающего на меня волка. Но он, видимо, осознавая, что ничего нельзя изменить, и я не забуду так просто то, что услышала, совсем потерял голову. В общем, он прыгнул на меня. Я успела только крикнуть, присаживаясь и прикрывая голову руками в ожидании боли. Но, к своему удивлению, так и не получив ее. Медленно приоткрыв глаза, я поняла, что каким-то непостижимым образом мне на помощь пришел Шейр. Да-да, вредный барс, которого я оставила в каюте, не сказав, куда направляюсь. Не знаю уж, как именно он смог меня найти, но я была безумно рада его видеть. Злого, яростного, жестокого к тому, кто напал на меня, к своему сводному брату. Заварушка, которая развернулась в коридоре между хищниками, заставила меня поначалу порадоваться защите, а после понять, что эти двое тупо не заметят маленькую меня в порыве драки. Поэтому, быстро развернувшись, я прямо на четвереньках поползла подальше от эпицентра боя, молясь, чтобы мне в затылок не прилетела ничья крупногабаритная туша. ведь звери только так бросались друг на друга, вгрызались в глотки и другие части тела и отшвыривая противника от себя. В общем, творилось то еще безумие, в котором я совершенно не хотела участвовать. Лишь завернув за угол, я смогла свободно выдохнуть, поднимаясь с колен и сразу же попадая в объятия Файна, который тяжело дышал, видимо, спеша сюда изо всех сил. «Госпожа, вы как?» Обеспокоенным голосом поинтересовался он, заглядывая туда, где все еще дрались звери. «Целы?» «Да, Шейра успел вовремя». «Что произошло? Вы поняли, почему Прайн посмел напасть на вас?» Неожиданно подхватив меня на руки, понес подальше от развернувшегося боя Эльрин. И мои слабые попытки обратно принять вертикальное положение были попросту проигнорированы. Поэтому мне пришлось смириться и ответить на вопрос мужчины. Я случайно подслушала его разговор с кем-то. Вероятно, тем самым Трейсом, но не могу знать точно. Он приказал Прайну заменить мой браслет на другой, который, видимо, должен воздействовать на меня не самым хорошим способом. Это все, что удалось услышать, а потом Прайн обнаружил меня и взбесился. А зря, если Шейр его сейчас не убьет, то на Армиане его ждет смертная казнь. И даже глава Межгалактического Совета ничего не сможет сделать, да и не станет. Причинение вреда Райре карается очень строго. Прокомментировал ситуацию Файн, а я лишь пожала плечами. Мне не должно быть до этого дела. Если бы не Шейр, меня бы уже не было в живых, это точно. А как же его договоренность с Трейсом Мораном? Это еще надо доказать. Майстер не станет так глупо подставлять себя. Поэтому по прибытии сделает вид, что Прайна и вовсе не знает. Ответил Эллирин, а я нахмурилась. Да, это понятно. И еще то, что мне стоит быть с ним осторожнее. Неизвестно, на что он пойдет ради того, чтобы получить меня в свою коллекцию. Не хочу стать бесправной рабыней. Я и госпожу не особо желаю быть, но тут уже кто первый успел, поэтому... Файн, а я могу в рабы забирать кого угодно или есть ограничения? Поинтересовалась я, мужчина неожиданно остановился, удивленно смотря на него. Что вы задумали? Спросил он, но я не спешила отвечать. Просто ответь, есть ограничения?